В нашей сегодняшней передаче о своей жизни расскажет лама, высокогорное домашнее животное. А затем вы услышите о хитром австралийском пауке, умелом строителе нор ловушек. Добрый день, лама. Здравствуй, здравствуй. Уважаемая мама лама, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни? Рассказать о жизни лам? Всю жизнь мы ходим по горам. Скажи, пожалуйста, несколько слов о своей внешности, чтобы наши слушатели могли тебя себе представить. Ну что ж, хорошо. Я похожа на верблюда, но только я меньше, и у меня нет горбов. Удачное сравнение. Твоя длинная шея и голова напоминают шею и голову верблюда. Верно. Но я не такая высокая, как верблюд. Скажи, пожалуйста, лама, какого ты роста? Какого я роста? 1.20 м. А длина моего туловища 1.5 м. А сколько ты весишь? 135 килограммов. Немало. Да, но намного меньше, чем верблюд. Копыта твои похожи на верблюжьи, правда? Да, копыта у нас, лам, раздвоенные, так же, как и у верблюдов. Мне очень нравится твоя красивая серая шерсть. Спасибо. Не у всех лам шерсть серая. Бывают ламы черные и коричневые. Ясно. Я вижу, шерсть у тебя длинная и густая. Да, и очень теплая. Благодарение Создателю, что он одел меня в такую теплую одежду. Ведь здесь, в горах Южной Америки, бывает очень холодно. Это точно. Значит, вы, ламы, предпочитаете жить в горах Южной Америки? Да, в горах. На высоте 3000 метров над уровнем моря. И еще выше. Ого! Ты животное высокогорное. Да, высокогорное и домашнее. Домашнее? Конечно. Миллионы нас, лам, проживают в Южной Америке, и все мы домашние. Ах, вот оно что! Оказывается, вы, ламы, не дикие животные? Нет, мы были приручены человеком более 4000 лет тому назад. Интересно. И какую пользу вы приносите людям? Мы грузы для них таскаем. Ах, вот как! Такую же работу выполняете, как лошади или верблюды? Да. Например, я служу индейцам, проживающим здесь, в горах Эквадора. В этих красивых горах Андах? Да, здесь есть работа для нас, лам. Мы возим грузы по горам. А какие грузы ты возишь? Я как и многие другие ламы, работаю на серебряных копях. Там, где добывают серебро? Да, я вожу туда разное оборудование, а вывожу оттуда добытое серебро. Скажи, лама, а какой вес ты можешь тащить по горам? Какой вес? Не больше 25 килограмм. Не больше 25 килограммов? Да, иногда рабочие перегружают меня, но тогда я ложусь на землю и не встаю до тех пор, пока они не снимут с меня лишний груз. Интересно. Скажи, а для каких еще целей здешние жители вас, лам, используют? Они стригут нас и делают разные вещи из нашей длинной шерсти, например, веревки. Значит, люди здесь, в Южной Америке, действительно в вас нуждаются? Еще бы! Лама, а какое расстояние ты обычно проходишь в день, таская грузы? Я ежедневно прохожу 25 километров по горам, таская на спине 25 килограмм. Понятно. Лама, ты сказала, что живешь и трудишься в горах выше 3000 метров над уровнем моря. Верно. Там в горах, наверное, воздух разреженный. Да, кислорода там меньше. Ты из-за этого не утомляешься? Не приходится тебе там дышать более учащенно? Нет. Мой Творец это предусмотрел. Он сделал мой организм таким образом, что я чувствую себя очень хорошо, дыша разреженным горным воздухом. Интересно. Лама-мама, расскажи, пожалуйста, какие особенности твоего организма помогают тебе жить в горах, где воздух разрежен? Моя кровь отличается по составу от крови других животных. Ах, вот оно что! Да, Творец поместил в мою кровь больше красных кровяных клеточек. И как это тебе помогает? А дело в том, что красные кровяные клеточки несут кислород от легких ко всем частям моего тела. Ага, и так как у тебя в крови красных клеточек больше, они могут принести больше кислорода всем твоим органам. Совершенно верно. Здорово устроено. Да, создано мудрым Творцом. Значит, Создатель предвидел, что ты, лама, будешь жить в горах, где меньше кислорода, и специально снабдил твою кровь большим количеством красных клеточек. Точно, но это еще не все. Творец сделал так, что красные клеточки живут у меня в крови гораздо дольше, чем, например, у вас, людей, или у других животных. Да? А как долго живет каждая твоя красная клеточка? 325 дней. А у большинства других зверей? 100 дней. Наверное, твои красные кровяные клеточки живут дольше, чтобы лучше обеспечивать твое тело кислородом в условиях разреженного воздуха? Совершенно правильно. Значит, все предусмотрено? Да, а иначе мы, ламы, должны были бы жить внизу, в долинах. Надо же, какую важную роль играют маленькие красные кровяные клеточки. Да, они такие маленькие, что увидеть их можно лишь в сильный микроскоп. У большинства существ эти красные клеточки круглые. Их еще называют красными кровяными шариками. Верно. А у меня они продолговатые, почти такие же, как у верблюдов. Интересно. Скажи, мама, лама, а чем ты питаешься? Зелеными растениями. Ты пьешь много воды? Да, довольно много, но мне не обязательно пить каждый день. Не обязательно пить каждый день? Нет, я могу жить 2 недели без воды. Ах, вот как! Да, мне достаточно влаги, содержащейся в растениях, которые я ем. Их соков? Ну да. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, лама, за рассказ о своей жизни и работе в горах. Пожалуйста. А теперь нам пора попрощаться. Счастливо тебе здесь в горах оставаться. А мне пришло время домой отправляться. Ну что ж, до свидания. Мама-лама.